Перемещенные. Драйв. Они нашли портал, из которого стартовал аппарат, похожий на голову хищной птицы. Портал представлял собой четырехгранную пирамиду, погруженную в воду таким образом, что до ее острой верхушки можно было донырнуть. Она находилась на глубине не более 2.5 метров. Ренат нырял несколько раз, пытаясь найти люк в пирамиде, выпустивший птицы вертолет, однако не увидел ни одного отверстия, ни одной щели. Пирамида казалась цельным куском металла, стывшего под водой неопределенно долгое время. Вернулись на берег, уставшие, но возбужденные открытием и разочарованные недоступностью искусственно созданного объекта. Оделись в сухое, плавали в нижнем белье. Ренат в трусах, Марьяна в лифчике и трусиках. Их комбинация напоминала купальный костюм для ценителей женской красоты. Свои наготы и взглядов спутника она не стеснялась ни капли, как настоящая спортсменка. «Как ты думаешь, что это?» В который раз поинтересовался Ренат, понимая, что ответ получит расплывчатый. «Пришельцы?» «Не знаю», — ответила девушка, покусывая губы. Ее взгляд остановился на зарослях плаунов, окаймлявших теплую лужу, отделенную от озера полосой сырого песка. Над лужей летали гигантские стрекозы, отблескивая перламутром крыльев. «Может, поищем съедобные побеги? Я где-то читала, что реликтовые растения были почти все съедобными». Ренат невольно проглотил слюну. Есть хотелось все больше. «Давай попробуем». Попробовали. Нежные зелено-желтые веточки плаунов оказались совсем безвкусными. Ни горькими, ни сладкими, ни кислыми. Организм на несколько глотков жвачки не отреагировал, и Ренат констатировал с удовлетворением, что побеги плаунов есть можно. «Тут еще много чего растет». Он сорвал лист папоротника, затем верхушку хвоща, пожевал и выплюнул. «Горько! А вот этот цветок мне известен!» «Магнолия!» – оживилась Марьяна. «Только очень большая. Вряд ли она съедобна. Зато эта елочка на лавр похожа». Ренат сорвал листочек, растер в пальцах, понюхал. «Точно, лавр! Я бы еще водоросли попробовал!» «Это мох!» «Нет! Дальше! Бороду в воде видишь?» Он зашел по колено в зеленоватую воду, вытащил на берег целую связку водорослей, похожих на рыжие канделябры и бороды. Понюхали, покусали самые аппетитные узлы. «Есть можно!» — кивнул Ренат. «Если только после этого нас не пронесет», — простодушно заявила девушка. «Все лучше, чем ничего. Я все же попытаюсь половить рыбу. Там дальше...» В заливчике видел приличный косяк молодняка. Да и моллюски по дну ползают. Тоже можно будет наловить и пожарить на углях. Много мы наловим. Попытаемся. Во всяком случае заморим червячка, потом отдохнем. Напились воды, вслушиваясь в лесные шумы, долетавшие до берега. Изредка в треск и визг представителей местной фауны вплетались далекие человеческие крики, и от этого становилось не по себе. Было ясно, что на обед динозаврам то и дело попадались несчастные, не имеющие сил ни сопротивляться, ни убежать. Марьяна присела на мшистый взгорок. «Ноги не держат. Я перед тренировкой не ела». «Значит, мы уже 2 суток без маковой росинки во рту. Держи ружье. Я все-таки попробую наловить раков и моллюсков». Ренат медленно побрел вдоль берега, всматриваясь в воду. Озеро было насыщено разного рода живностью, но обещанных спутниц раков он не увидел. Разглядел ползающих по песчаному дну на мелководье крупных червей, множество ракушек разных форм. Некоторые из них достигали размеров с ладонь, но встречались и крупнее, с человеческую голову. Они таскали на себе бледно-розовые панцири и напоминали кальмаров в миниатюре. Раков он все-таки обнаружил, но уж очень они отличались от тех, что ловили друзья и приглашали его на ракоедство с пивом. Спину такого псевдорака прикрывал костяной щиток, из которого вырастал длинный кольчатый хвост с двумя шипами на конце, и ползали они по дну на бахроме члеников, напоминающих рачьи. Самые маленькие не превышали размеров человеческого пальца, но в зарослях водорослей паслись и особи до полуметра в длину. Оценив разнообразие плавающих и ползающих по дну озера представителей мезозойской водной фауны, Ренат вернулся на берег. «Поблизости плавает одна мелочь, если не считать крабообразных. Но у нас, кроме гвоздобоя, ничего нет, а им никого не поймаешь. Разве что долбануть прикладом по крабу или выстрелить. Патронов жалко». «Сам понимаю, поэтому остановился на рыбе. Она практически не пуганная, можно дождаться, пока к берегу приплывет приличный экземпляр и оглушить камнем». «Попробуй», — с сомнением проговорила Марьяна. «Но я бы сначала еще раз сплавала к пирамиде. Вдруг найдем вход». «У вершины его не видно. Нырять надо глубже, к основанию. А это 15 метров. Не донырнем. Был бы у нас акваланг». «Был бы у бабушки хвост, она бы русалкой была», — иронически хмыкнула Марьяна. «Ну или хотя бы простая лодка», — не обиделся Ренат. «Мы не рисковали бы». «Что на лодке, что без. Риск один. Поплывешь?» Ренат понял подтекст вопроса, с трудом сохранил невозмутимый вид. «Куда же я без тебя?» Они разделись, как в прошлый раз, придавили одежду двумя валунами. Ренат первым вошел в воду, держа винтовку в руке над головой. «Оставь», — посоветовала девушка. «Мы быстро, туда и обратно». «Я уже один раз оставлял», — отказался он, невольно косясь на ее гибкую фигурку. Плыть с винтовкой в руке и вправду было неудобно, но с ней он чувствовал себя уверенней. Поплыли, вглядываясь в воду, однако доплыть до того места, где под водой стояла пирамида, не успели. Когда берег удалился на приличное расстояние, в сотни метров от пловцов из воды бесшумно вынырнула зубастая крокодилья голова на длинной шее, и оценивающе пригляделась к ним. «Кутляк!» — выругался Ренат сквозь зубы, останавливаясь. «Плыви назад!» «А ты?» — без особого опасения спросила Марьяна. «Я за тобой!» Они начали отступать, плывя на спине, не поднимая брызг и не делая резких движений. Ренат никогда не использовал винтовку в положении пловца и не знал, как это делается, но прикинул, что выстрелить удастся только один раз, вынырнув повыше и почти не целясь. Потом он неизбежно должен был окунуться в воду и намочить оружие. Ящер дал им отплыть 30 метров, покачивая головой из стороны в сторону, словно пребывал в сомнении, стоит гнаться за добычей или нет. Решил, что стоит, и метнулся за удаляющимися беглецами. До берега оставалось всего 60 метров, минута для хорошего пловца. Но ни Ренат, ни Марьяна спастись не успевали. Зубастая тварь приближалась слишком быстро. Он остановился, отважился на выстрел. «Плыви, я задержу его!» Голова ящера чуть ли не нависла над ним. На берегу неожиданно загрохотало, и в длинной чешуйчатой голове возник ряд дырок. Лопнул правый глаз. Два зуба справа снесла какая-то сила и вогнала в глотку заревевшего зверя. Воспользовавшись неожиданной помощью, Ренат повернул к берегу и выполз на песок почти бездыханным. Его подхватили сильные руки, отобрали винтовку. «Живой? Чемпион!» Он узнал командира того самого военного спецподразделения, боец которого отдал ему зажигалку. «Вы?» «Нет, японский городовой!» Ренат поднялся на ноги, оглянулся на озеро. Ящера не было видно. По водной глади расплывалось кровавое пятно. Бойцы неизвестной команды, направившие автоматы на озеро, опустили оружие, отошли к остальным членам отряда. «Спасибо!» «Хорошо, что мы решили искупаться!» С улыбкой сказал белобрысый, интеллигентного вида парень. Подошла Марьяна, успевшая натянуть штаны и рубашку на мокрое тело. Выжила волосы. «Вы кто?» «Рысь», — коротко ответил капитан, теряя к ним интерес. Посмотрел на часы. «Пора обедать, парни! Располагаемся бивуачно!» Он повернулся к приходящим в себя пловцам. «Что вы здесь ищете?» Марьяна пропустила вопрос мимо ушей. Ренат понял, что изъясняться с командиром спецназа поручено ему. «Вы не встречали летающую птичью голову?» Капитан сделал какой-то жест команде, и бойцы бросились выполнять приказ. Собирать хворост, устанавливать кострище, зажигать костер и охотиться на водную живность. «Вы имеете в виду вертолет в форме головы орла?» «Значит, видели». «Допустим». «Мы поймали момент, когда он вылетал из озера. Это как раз то самое место». Ренат показал в ту сторону, где утонул убитый автоматной очередью ящер. «Тот-то мы заметили, что на озере почти нет птиц. Орел их распугал. Зачем же вы поплыли туда?» «Это уже второй раз. Первый раз мы сплавали утром. Там под водой их база». Капитан насторожился. «Чья база?» «Сами хотели бы получить ответ на этот вопрос. Под водой стоит металлическая пирамида. Я нырял метров на 6, но никаких люков на гранях не нашел. Но люк есть, раз голова орла оттуда вылетала». Глаза капитана сузились, он поскреб ладонью жесткую щетину на подбородке, перехватил взгляд Марьяны, усмехнулся. «Хреново выгляжу, мадам?» «Бритвенных принадлежностей мы, к сожалению, с собой не захватили». «Ладно, разберемся позже. Располагайтесь пока. Отдыхайте». Он отошел к своим подчиненным. «Крутой мужик», — проводила его заинтересованным взглядом Марьяна. «Знаешь, что такое рысь?» «Слышал». «Это элитное подразделение отряда быстрого реагирования МВД. Ребята, наверное, возвращались с задания, когда их мотануло сюда». «Нам повезло, что мы наткнулись на них», — криво улыбнулся Ренат. «Этот плезиозавр уже пировал бы нами». Он хотел добавить, что идея еще раз плавать к месту расположения пирамиды принадлежала девушке, и что не они наткнулись на спецназ, а спецназ наткнулся на них, но спорить не хотелось. Марьяна по обыкновению не обратила внимания на его речь. «Жаль, мы не можем предъявить права на открытие объекта». «Не понял, зачем это нужно?» «Как зачем? Можно было бы продать права на него и получить приличную сумму». «Это все равно, что продать чей-то гараж в отсутствие владельца. К тому же, хозяева пирамиды наверняка будут против. И вообще... «Неважно, кто первый открыл базу, или что оно там есть на самом деле. Главное, что вместе со спецназом у нас больше шансов на позитивный контакт, если только этот орлиноголовый вертолет не начнет стрелять». Марьяна молчала, и Ренат, понаблюдав за действиями бойцов отряда, добавил. «Пойду помогу». Вскоре отряд сидел на траве и сосредоточенно расковыривал раковины моллюсков, похожих на улиток, испеченных на углях костра, а также выбирал на импровизированном столе, большом плоском валуне, какие-то длинные коричневые корни и щупальца. «Присоединяйтесь!» — пригласил капитан к столу голодных путешественников по парку мезозойского периода. Ренат проглотил слюну, посмотрел на спутницу. «Пообедаем?» Марьяна молча двинулась к столу, с подозрением глянула на явство. «Рыба или крабы?» «Ни то, ни другое», — отозвался один из бойцов с погонами лейтенанта. «Это щитни». Он взялся за белесый мешочек с ножками. «Ракообразные подотряды Нотострака». «Это Наутилус, головоногий моллюск. Ешьте, вкусно. Наутилус походил на осьминога в миниатюре, но его надо было выковыривать из раковины, либо разбивать раковину камнем, что бойцы и демонстрировали. «Рыба будет к ужину», — сказал командир отряда, спокойно поедая жареных червей. «Здесь водятся кистеперые рыбы. Целоканты», — сказал лейтенант. «А еще мы видели самого настоящего ганоида, предка осетровых, только 2 метра длиной». «Откуда вы знаете такие вещи?» — полюбопытствовала Марьяна, кивком поблагодарив Рената, протянувшего ей тельце Наутилуса. «В вашем вопросе читается подтекст. Вы ведь военный, спецназовец?» — улыбнулся лейтенант. «Валентин закончил биофак Томского университета», — сказал капитан. «Но решил послужить родине в ином плане». Марьяна оглядела светловолосого, выглядевшего рафинированным интеллигентом молодого человека. «Почему?» «Вопрос опять же задан с подтекстом», — показал свою мягкую интеллигентную улыбку лейтенант. «Я не выгляжу качком, как настоящий крутой спецназовец». «Вот как дылда», — хохотнул один из сержантов, показав на самого массивного и крупного бойца. «Кулаками кирпичи разбивает и стволы автоматов сгибает». Сидевший напротив мощного телосложения бритоголовый здоровяк, у него был складчатый затылок и квадратная малоподвижная физиономия, неожиданно добродушно улыбнулся, и лицо парня изменилось, стало застенчивым и добрым. «Вообще-то, меня зовут Вася», — сказал он босовито, не обижаясь на приятелей. «А Валёк у нас, между прочим, мастер рукопашки. Не смотрите, что с виду он хлипкий». Ренат с ревностью отметил, что Марьяна задержала взгляд на лейтенанте. «А стрелять в людей вам приходилось?» Лейтенант перестал есть, задумался, затем снова улыбнулся. «В людей? Нет. В нелюдей? Да. Иногда приходится стрелять в человека», — проворчал сосед Рената, — «чтобы убить в нем зверя». «Это точно!» — кивнул капитан одобрительно, посмотрел на Марьяну. «Как вам еда?» «Вполне», — ответила она, пытаясь откусить от упругого тела Наутилуса кусочек. «Только не жуется, и соли не хватает». Лейтенант протянул ей нож. «С солью у нас туго. Порежьте на ломтики». Марьяна послушно порезала Наутилуса на ломтики, протянула нож Ренату. Дело пошло веселей. Мясо моллюсков мало чем отличалось от резины, и жевать его приходилось долго. И действительно, не хватало соли и хлеба, добавил про себя Ренат. Но все были настолько голодны, что ломтики щитней и наутилусов не жевали, а глотали. Бойцы принесли воды. У отряда были 2 фляги на всех. Досталось по нескольку глотков и Ренату с Марьяной. Бойцы споро собрали остатки пищи, закопали в песок вместе с углями и золой от костра. «Теперь бы покурить!» — с тоской пробормотал сержант Синенко. «Кури бамбук!» — посоветовал Дылда. Рената процесс уборки кострища удивил. Хотя по размышлению он сообразил, что военное подразделение тем и отличается от тургруппы, что умеет соблюдать чистоту и порядок. В душе родилась надежда, что с такими спутниками у него с Марьяной будет больше шансов выжить. «Теперь займемся вашей пирамидой», — сказал капитан, кинув взгляд на браслет часов, оказавшихся суперсовременным коммуникатором, соединявшим в себе множество функций. На своих бойцов он вроде бы вообще не обращал внимания, но, понаблюдав за их действиями, Ренат понял, что команда не нуждается в мелочной опеке. Все знали свои обязанности и действовали привычно, спокойно и слаженно, как единый механизм. Спустились к воде. 2 бойца с автоматами встали на пригорочках слева и справа, олицетворяя собой боевое охранение. Остальные единым движением образовали строй. Махлин, Вольнов, Чумак, Синенко, раздеться! Велел капитан, начиная снимать форменный костюм. Остальным на 4 бди. Ренат поднял брови, услышав незнакомый термин, и лейтенант по имени Валентин, он же Валек, пояснил ему негромко. Это императив дозора. Означает бдительно смотреть за обстановкой по 4 векторам. Марьяна заколебалась, не решаясь раздеваться под прицелом внимательных глаз молодых парней. «Товарищ капитан, а лодки у вас нет?» «Нет», — буркнул командир подразделения, продолжая раздеваться. Под его камуфляжной формой он и все бойцы носили специальное белье, впитывающее пот и не мешающее двигаться. Тело у капитана было не столько мускулистым, сколько жилистым, ни капли жира. Впрочем, такими же гибкими и жилистыми выглядели и бойцы подразделения, кроме разве что здоровяка-дылды по имени Вася. Вот его торсу мог бы позавидовать и профессиональный бодибилдер. «Товарищ капитан, как вам обращаться?» Все еще не приняла решение Марьяна. «По уставу», — также коротко ответил капитан, подходя к воде в одних трусах. «Пал Палыч», — шепнул Валек на ухо Марьяне. «Капитан Морев». «Я с вами», — наконец решилась девушка. «Отставить», — покосился на нее капитан Морев. «Это разведка. Он проводит». Капитан кивнул на раздевавшегося Рената. «Но я тоже знаю месторасположение пирамиды, и я первый ее нашла». «Вас зовут?» «Марьяна», — девушка посмотрела на Рената. «Его Ренат». «С нами пойдет ваш напарник. Вы останетесь на берегу». «Но я тоже...» «Отставить разговоры! Это приказ!» Марьяна вскинула подбородок. «Я не ваш подчиненный. Вы не можете мне приказывать». «Возьмите у вашего приятеля винтовку. Парни, вперед!» Раздевшиеся бойцы вооружились ножами, дружно вошли в воду вслед за капитаном. Марьяна беспомощно посмотрела на Рената. Он пожал плечами, подал ей винтовку. «Не переживай, вдвоем там нечего делать». Поплыли цугом. Впереди Ренат, чуть сзади и с боков капитан и один из сержантов. Двое остальных — лейтенант Валек Махлин и сержант Чумак в кильватере. Солнце светило вовсю, и дно озера было видно по всей глубине. У берега, заросшее водорослями, в 10 метрах от берега и дальше, чистое песчано-каменистое с редкими куртинами губок. Стаи рыб, заметив плывущих людей, спешили убраться с их пути, но встречались и более крупные пучеглазые особи, лениво провожавшие пловцов без особой опаски. К счастью, плезиозавры и прочие плавающие ящеры не появлялись, и Ренат вздохнул с облегчением, когда отряд достиг цели. Пирамида была на месте, представляя собой сплошной массив не то металла, не то стекла. «Ни хрена себе!» сказал широколицый Тимофеев, почти не шевеля руками. Все молча разглядывали таинственное сооружение на дне озера, выполнявшее функции ангара для птицеголового вертолета. Капитан нырнул. Ренат нырнул тоже, постучал кулаком по одной из граней пирамиды, показывая, что ее материал напоминает металл. Морев сделал круг, достал нож и попытался царапнуть грань, однако не преуспел. Острие ножа скользнуло по грани, как по мылу, не оставив следа. Вынурнули. «Вольнов, попробуй спуститься до основания». Сержант кивнул, набрал в грудь воздуха, нырнул. Ренат сделал то же самое из солидарности, как проводник, хотя мог бы этого и не делать. Вода пропускала солнечные лучи через всю толщу, поэтому дно озера в месте расположения пирамиды было видно хорошо. На 6-м метре погружения Ренат завис, сдерживая желание отправиться назад. Вольнов дылда продолжал опускаться, но и он дна не достиг. Вынырнули оба почти одновременно, но с разным самочувствием. У Рената поплыли красные круги перед глазами, и он едва не нахлебался воды. Сержант лишь согнал ладонью воду с лица. «Глубоко, товарищ капитан! Не донырнуть! Еще 12 метров до дна, а всего 30 с гаком! Акваланг нужен!» «Еще много чего нужно!» — проворчал Морев. «Ничего не заметили?» «Ни выступов, ни щелей, ни лючных контуров, гладкое стекло!» «Скорее металл!» — ставил слово Ренат. «Может, вертолет взлетал не из самой пирамиды?» — предположил лейтенант Махлин Валек. «А из-под нее? Либо из дырки в дне озера?» Капитан помедлил. «Смотрим!» Они начали кружить над пирамидой, напрягая зрение, чтобы разглядеть детали подводного ландшафта в полусотни метров от пирамиды. Однако дно озера было практически ровным, чистым, и кроме камней и скалистых обнажений ничего увидеть не удалось. «Возвращаемся!» – скомандовал капитан. Вернулись без происшествий. Оделись. «Останавливаемся здесь основательно!» – собрал бойцов Морев. «Решим загадку пирамиды? Глядишь, и причину всего безобразия выясним. Синенко, Сомов, Вольнов, сооружайте плот. Остальным заняться лагерем». Капитан повернулся к Ренату и Марьяне, державшимся особняком. «У вас есть конкретные идеи насчет нашего десанта в прошлое? Расскажи ему, что ты строил», — посоветовала девушка Ренату. Капитан поднял бровь. «Вы здесь что-то строили?» «Не здесь», — мотнул головой Ренат. «Дома, в Подмосковье». «При чем тут ваш дом в Подмосковье?» «Есть какая-то связь. И пирамида похожа на ту, которая вылупилась из ничего в подземном бункере». Ренат собрался с духом и, выбирая слова, рассказал командиру подразделения «Рысь» все, что знал сам, и чему стал свидетелем на территории усадьбы дяди Раиля Нуриевича. К концу рассказа бойцы слушали почти все, за исключением сержантов, сооружавших плот. «Да!» – протянул Валек, пригладив потной ладонью чубчик. «Дела!» «А ты не шуткуешь, парень?» – хмыкнул с недоверием сержант Тимофеев. Ренат молча покачал головой. Капитан Морев оглядел его лицо с запавшими карими глазами, покачался с носка на носок, посмотрел на Марьяну. «Я ему верю», — пожала плечами девушка, отвечая на немой вопрос. «Все сходится. Это эксперимент». «Какой эксперимент?» «Мы считаем, что с нами проводят эксперимент на выживание». «Ну-ка, ну-ка, поподробней. Кто проводит эксперимент?» «Пока непонятно». «То есть ваша гипотеза продумана не до конца, так вас понимать?» «Пирамиды очень похожи», — не очень уверенно начал Ренат. «Значит, связь между ними какая-то есть». «Пролезем в пирамиду? Узнаем», — сказал сержант Дылда, подмигнув Ренату. «Кто решился на такой масштабный эксперимент и зачем?» «А вы сами что думаете?» — спросила Марьяна с вызовом. Морев сморщился, оглянулся на озеро, улыбнулся. «Да, в общем-то, мы пришли к примерно такому же выводу. Провокация или эксперимент с большим количеством подопытного материала. К сожалению, наши возможности ограничены, а положение скоро станет безвыходным». «Вы же вооружены». «Патроны когда-нибудь кончатся». «И все же... вы спецназ, должны найти выход из положения», — покачала головой Марьяна. «Вход в безвыходное положение, как правило, бесплатный», — улыбнулся лейтенант Валек. «А за выход надо платить». «Очень смешно», — сказала Марьяна с сарказмом. «Извините, я пошутил». «Ничего, Начнем делать луки, копья, топоры. Выживем!» — уверенно сказал сержант Тимофеев. «Махлин, на периметр!» — приказал капитан. Валек посерьезнел, повесил автомат на плечо, отошел. «Мы собрались искать центр управления экспериментаторов», — сказал Ренат примирительным тоном. «А вы?» «У нас сходные идеи. К вам можно присоединиться?» Валек с сомнением посмотрел на капитана Морева. Капитан, в свою очередь, с сомнением посмотрел на Марьяну. «Она чемпионка мира по тхэквондо», — усмехнулся Ренат понимающе. «А я неплохо стреляю». «Посмотрим». Морев отошел к бойцам. «Я не тороплюсь присоединяться к кому бы то ни было», — недовольно проговорила Марьяна так, чтобы ее услышал лейтенант. Он подмигнул Ренату и отошел к кромке берега. «Я не заставляю», — обиделся Ренат. «Но с ними нам будет намного спокойнее. Это сейчас у нас есть зажигалка и патроны. Однако и они скоро закончатся». Марьяна покусала губы, поглядывая на лейтенанта, отошла к воде с независимым видом. Ренат вздохнул, провожая ее взглядом. Чемпионка мира ему нравилась все больше, однако он, судя по всему, был не в ее вкусе. Лагерь соорудили за час, поставив на опушке леса нечто вроде 5 шалашей из срубленного ножами соснового лапника. Из сухих сосновых веток и засохших тонких сосен сплели плот, использовав моток бичевы, входивший в хозяйственно-боевой комплект одного из сержантов. «Поплывем вдвоем», — решил капитан. «Я и Сомов. Остальные на 4 бди». «Я тоже с вами», — шагнул вперед Ренат. «Пока в этом нет необходимости», — отрезал Морев. «Если вы такой хороший стрелок, как говорите, возьмите на себя обязанности боевого охранения вместе с Махлиным. Вам будет легче ликвидировать угрозу, чем автоматчику, будь таковая появится». «Имеется в виду Барионикс», — пояснил лейтенант Валек. «Что?» «Не что, а кто? Хищный водоплавающий динозавр из семейства тераподовых, который напал на вас». Ренат посмотрел на Марьяну. Она спрятала усмешку, говорящую: «Что, получил? Не лезь со своими предложениями». Столкнули плот в воду, на него забрался капитан с автоматом, снявший штаны и куртку. Сержант поплыл, толкая плот впереди себя. Но отплыть далеко от берега им не удалось. Послышался нарастающий свист, и над людьми тенью пронесся давешний аппарат, похожий на голову хищной клювастой птицы. Он сделал изящную петлю, снизился и помчался на плот, словно собираясь идти на таран. Капитан Морев с похвальной быстротой скользнул в воду, нырнул, и вслед за ним нырнул сержант. Жахнуло. С клюва аппарата сорвался сгусток радужного пламени и разнес плот на кусочки. Ударили две очереди, сходясь на блестящем корпусе вертолета. Это заговорили автоматы лейтенанта и сержанта Вольнова, проявивших недюжинную реакцию. Было видно, как пули искрами рикошетируют от корпуса летающей машины. Ренат вспомнил о своей винтовке, бросил приклад к плечу, ловя в прицел глаз птицы, матовую выпуклость над клювом. Вертолет резко подскочил вверх, получив несколько попаданий, развернул клюв к берегу. «Всем в укрытие!» — донесся крик с воды. Капитан вынырнул по грудь и замахал руками. «Стреляй!» В азарте без всякого страха закричала Марьяна, сжав кулаки. Ренат плавно вдавил курок. Гвоздобой кашлянул, посылая пулю в цель. Почему Ренат целился в точку над клювом, похожую на выпуклое бельмо, он не понял сам. Сработала интуиция, зато его выстрел не пропал даром. Голова птицы вдруг клюнула носом, и разряд, предназначавшийся для плывущих изо всех сил к берегу капитана и сержанта, миновал их. Затем аппарат стал вращаться вокруг оси, косо пошел к воде и вломился в нее точнёхонько в том месте, где располагалась подводная пирамида. Раздался тяжелый всплеск, невидимый от скорости вращения волчок винта врубился в воду и с визгом и треском достал макушку пирамиды. Над водой вырос фонтан огня, разнося вертолет на куски. Спасаясь от града обломков, пловцы дружно нырнули. Бойцы отряда бросились к берегу, помогли командиру и сослуживцу выбраться на песчаную отмель. Лейтенант Валек опустил свой автомат, подошел к Ренату. «Ты даешь, строитель! Дай-ка!» Ренат с трудом разжал онемевшие от напряжения пальцы, протянул ему винтовку. «Ну, конечно!» — с уважением проговорил Валек. «Калибр 8,58, вес пули 12,5 граммов. Удар с такого расстояния весит больше тонны». «Похоже, вы попали в блистер», — сказал сержант Синенко. «А мы с ними хотели по-хорошему». Подошел капитан Морев, застегивая на ходу куртку. Лицо у него было абсолютно непроницаемое, только в глазах горел нехороший огонек. «Контактировать с нами не хотят, поэтому меняем формат действий. Лагерь переносим подальше от берега, в лес. Надо найти поляну. При проявлении вертушек прятаться. Никаких самостоятельных военных действий». «Есть!» — козырнули бойцы. Капитан повернулся к примкнувшим. «Если вы остаетесь с нами, просьба подчиняться приказам». Марьяна поморщилась, и Морев добавил мягче. «Любое несанкционированное самостоятельное действие может привести к гибели личного состава подразделения, понимаете? В настоящих условиях это недопустимо. Мы практически все находимся на военном положении, в состоянии войны с неизвестным противником». «Понятно», — сказал Ренат, почувствовав нешуточное облегчение. С него спал пресс ответственности за принятие решений, и это было здорово. Но радовался он недолго. «Я подумаю», — сказала Марьяна. Ренат встретил ее взгляд и понял, что расслабляться рано.